Часть третья. Черная Франция. Глава десятая. Человек. Собственность. Горе той республике, для которой достоинство и даже добродетели какого-нибудь одного человека сделались необходимостью. Лазарь Карно. Республика погибла, разбойники торжествуют. Робеспьер. Девятое Термидора. Все тихо. Коршуны кружатся вдалеке. На белых небесах каким-то роем темным, и зверь-человек все спит в огне огромном. Хозе Мария Рейди. Революционный конвент декретировал отмену рабства 21 июня 1793 года. Но еще задолго до того Сантанакс снова получил приказ отбыть в Гаити. В ушах его еще раздавались речи в конвенте 24 апреля 1793 года. Он видел немало и страшных, и прекрасных зрелищ революции. Он был комиссаром батальона в Вандее, где попы устраивали лесные ловушки, застилая волчьи ямы гнилыми листьями, поверх покрывая их тонкими прутьями. Солдаты десятками падали на острые колья на дне этих глубоких колодцев и погибали голодной смертью или от удушья. Сбегавшиеся крестьяне-бретонцы кидали туда охапки горящей хвои и лесной суши, превращавшие эти ямы в костры. Сантанакс видел, что свет побеждал, и выковывалась новая Франция. Он видел молодого генерала, который казался ему истинным представителем новой Франции. Это был желтолицый юноша, с холодными глазами, худой, маленький и злой. Сантанакс говорил с ним, так как слышал, что этот молодой офицер получил первую премию Лионской академии за ответ на академический вопрос Рейналя: какие суть правила и учреждения, посредством которых можно возвести род человеческий на высшую ступень. Этот молодой генерал, прославленный в стольких битвах конвента, не пожелал делиться с Сантанаксом идеями своего произведения, получившего премию Лионской академии. Он сказал ему только: «Мне было 14 лет, когда я подпал под влияние этого таинственного аббата Рейналя. Я любил приходить к нему по вечерам. Я встречал у него мулата Винсента Оже, казненного за восстание на островах. Но теперь я знаю, что все это заблуждение прошло. Аббат Рейналь не нужен Франции. Полагаю, вы должны думать так же, боевой комиссар Сантанакс». Однако в тот день, когда роялистские заговорщики осадили конвент, Бонапарт осыпал их картечью и быстро очистил площадь. А когда англичане попробовали в пику якобинцам занять Тулон и провозгласить правительство жерандистов, тот же Бонапарт по приказу конвента идет на покорение Тулона. Вся морская артиллерия, вся сухопутная артиллерия, все атаки адских колонн Лазаря Карно бросаются на истребление мятежного города. Франция вновь едина и неделима по приказу конвента под ударами артиллерии Бонапарта. «О, этот восхитительный молодой генерал далеко пойдет», — думает Сантанакс, становясь по левую руку Робеспьера перед выходом последнего на трибуну и наблюдая, как Бонапарт становится в группе с правой стороны народного трибуна, собирающегося произнести перед лицом Франции речь о значении частной собственности. Сантанакс сравнивает лица. Робеспьер. Простой, серьезный, в белом парике с косицей, крутым завитком волос по краям парика до середины уха. В профиль покатый, широкий, откинутый назад лоб, бровь широкая, идущая до виска, челюсть, устремленная слегка вперед, сжатые тонкие губы, тонкие ноздри и маленькое удлинение носа к концу, почти незаметное. Черты скорее правильные, но слишком стремительные, и дальше в профиль, так как рассказывает Лафатер в своей науке физиогномии. Выдающаяся передняя часть лица и спокойное строение глаза. Не будь этой стремительной поспешности длинной челюсти, не будь этой сжатости тонких злых губ, не будь этой чрезвычайно стремительной линии лба к затылку, можно было бы думать, что эти спокойные, угольного цвета глаза, что эти красиво сидящие, едва обрисованные скулы принадлежат философу XVIII столетия, которому легко и спокойно думать о науке после собирания цветов на полях и составления гербария в Монморанси. Черный глаз, большой, красиво поставленный, смотрит умно, спокойно и слегка надменно. Пышный ворот, прямо от ушной мочки, спадающий на плечи и подпирающий затылок, слегка сутулит фигуру. Муслиновый галстук цвета чайной розы слегка подпирает подбородок. Две верхние пуговицы камзола расстегнуты, а третья застегнута почти на высоте ключицы. Весь в черном, застегнутый, спокойный, Робеспьер делал три шага вперед, три шага назад, около трибуны. Безызвестный оратор, имя которого пропало в стенограммах, кричал о красоте принципа частной собственности. Робеспьер трижды взглянул на него, подошел к Фукье Тенвилю и шепнул ему что-то. За последние дни богачи выпускают целый ряд безвестных людей, повторяющих с трибуны чужие речи. А когда дежурные стенографы требуют их фамилий, то оказывается, что при записи они назывались неверно, а после их ухода уже никому не известны их имена. Но этот оратор сходит. Его фамилия Мюзо. Уже на ночь дано распоряжение узнать, кто он, клерком или счетоводом чьей конторы он является в Париже. Он кричал о священном праве собственности, как будто его кто-то оскорблял. Он говорил о том, что собственность — опора французских границ. Он говорил: «Господин Робеспьер, стоящий вот здесь, неподалеку, не забудьте, граждане, есть тот самый господин Робеспьер, который провозглашает закон о максимуме. Тарифы на цены предметов первой необходимости — это то же самое посягательство на священное право собственности, которое мы слышали однажды из уст негров и цветных рабов». Робеспьер с легкостью взбегает на 27 почти вертикальных ступеней кафедры конвента и говорит: «Граждане, а вы спросите-ка их, этих продавцов живого человеческого мяса, что такое, по их мнению, собственность? Если уж они упомянули сейчас о негрских и цветных племенах, то пусть они вам скажут, и даже не только скажут, но покажут продолговатые гробы, плавающие на поверхности морей под парусами, корабли, в которых они своим счетоводческим пером зарегистрировали негров, живых когда-то людей, где они записали их цену, пока они еще кажутся только живыми. Вот моя собственность. Я их купил по столько-то франков за голову. Спросить-ка этих джентльменов, которые владеют сушей и морем, кораблями и людьми, они считают, что вселенная рухнет, как только их не станет на земле. Вот они, эти владельцы черных кораблей с неграми, они вам покажут, что такое собственность, что такое обладание достаточным для них довольством и счастьем на земле. А после этого вы можете спросить о собственности у августейших членов Капетенгской династии. Они вам повторят то же самое и даже скажут вам больше. Они без обиняков назовут вам все формы человеческой собственности, формы, наиболее священные из всех благословленных богами. Не противоречьте им, это наследственное право королей, право, каким они наслаждаются уже с древних времен. Право угнетения не только черных, но и белых. Право превращения в ничтожество на законных основаниях в силу монархического принципа 25 миллионов людей, людей, существующих на земле, на территории вот этой нашей страны, для их наивысшего удовольствия. В глазах этих людей принцип собственности ни в какой степени не соприкасается с принципом человеческой нравственности и добродетели. Нравственность и добродетель существуют лишь для тех, кого они угнетают. Вот почему наша декларация прав кажется все-таки ошибочной, ограничивая человеческую свободу. Первое право счастливого человека, самое священное право, то, которое он получил от самой природы. Мы скажем с полным правом, что есть границы, отделяющие право одного от права другого. Ни один народ не может становиться собственностью другого, ни один человек не может принадлежать другому. Только теперь мы можем в полном смысле слова понять и ощутить, почему вы в свое время не приложили усилий к развитию этого принципа собственности в противовес свободе, равенству и братству. Да потому что это не политический, а чисто социальный принцип, подверженный большим изменениям, потому что он не является вечным законом природы, который не может быть подвержен насильственным поворотам человеческой воли в той степени, в какой может быть подвержен изменению любой закон добровольного соглашения людей между собой. Вы, граждане, усложнили статьи, которыми обеспечивается единственная полная свобода варьирования законов о собственности. Вы до сих пор ничего не сделали, не сказали ни одного слова, чтобы ограничить природу и законные пределы того, на основе чего ваша декларация обязана оградить человека как такового. Все сделано для богача, для обогащающегося, для хищного скупщика, для биржевого ажиотера, в конце концов, для тирана-эксплуататора, который не остановится ни перед какой формой собственности. И вот, граждане, перед тем, как отправить комиссаров для раскрепощения черных людей, я предлагаю вам исправить эту порочную часть декларации прав, посвящая будущим поколениям следующие живые истины, как закон. Первое. Собственность есть право, которым каждый гражданин может пользоваться и располагать в пределах строго ограниченных законами государства. Второе. Право обладания собственностью есть право ограниченное, как и все остальные священные обязанности каждого. Оно предписывает уважать такое же право и такие же права во всех остальных живых человеческих существах. Третье. Закон не разрешает ни злоупотребления безопасностью, ни, само собой разумеется, свободы, ни тем более существованием, а в особенности принадлежностью кого бы то ни было, кому бы то ни было из людей. Четвертое. Все способы обладания одного человека другим и все способы, какой бы то ни было торговли, насилующие изложенные принципы, объявляются незаконными, противоестественными, подлежащими искоренению. Робеспьер, как черная кошка, склонился с кафедры и спросил стенографов, записали 4 пункта. Громкие аплодисменты со стороны монтаньяров ничего не позволили услышать, только кивки головами были ответом неподкупному. Он сошел с эстрады. Сантанакс продолжал сравнивать лица. Бонапарт проще и, пожалуй, красивее. Военная жизнь сделала его лицо живее. Короткие ручки Бонапарта хлопали Робеспьеру в самый нос. Робеспьер, не улыбаясь, широко открытыми глазами разыскивал кого-то. Он увидел Сантанакса, скользнул взглядом ему через плечо, без улыбки. Сантанакс обернулся. За ним стоял человек небольшого роста, изрытый оспой, в красные карманьолы, а рядом с ним загорелый остролицый солдат в треуголке, веселый и любезный. Робеспьер подошел к Сантанаксу и сделал знак этим людям. «Дорогой Сантанакс, — сказал Робеспьер, — ты едешь сегодня с поздним мессажером, немедленно, ни минуты. Зайди к Пинкалю, 8-я зала конвента, он даст тебе на руки сертификаты. И вот тебе твои спутники. Вот твой первый помощник Поль Верель, сапожник, член Парижской коммуны. Он первый надел фригийский колпак на голову Капета. Он вместе с Григуаром производил расследование об истреблении негрской делегации в Париже. Это друг черных людей получше, чем все дурачье, окружавшее компанию Мирабо. А вот тебе другой спутник, ты его узнаешь в дороге. Эль-Хо, поздоровайся с твоим командиром. Будьте верны комиссару. Он клялся на верность Французской республике. Помните, что в ней не должно быть рабов. Потом, отведя в сторону Сантанакса, он сказал, «Слушай, комиссар, твое плавание будет на ласточке. Я хотел, чтобы матрос Дарти Гойд был сделан капитаном, но он исчез неизвестно куда. Ласточка — хорошее судно. Я построил Эйлер. Эйлеру мы верим. Он великий математик и бескорыстный ученый. Это один из кораблей, который построил конвент. Не советую приставать в Сан-Доминго. Тебя встретят пушки и потопят ласточку. Дело твое. Прощай. Ты можешь погибнуть, но дело сделай. Республика требует, чтобы не было больше рабов. Дневник Сантанакса. Третья декада. Начало отсутствует. Z 1793 года. W месяца. В Брест. А пока смотрел Памелу, превозносящую дворянство и английское правительство во французском театре. Не мог досидеть до конца. Ушел, чтобы не затошнило от глупости. В Амбигу комик ставили Адель де Сасси. Я пошел смотреть, думаю, что это что-либо, касающееся моего дорогого наставника Сильвестра де Сасси. Видел его 3 дня тому назад в Медонском замке. Удивительный, неприсяжный ученый, который все силы кладет на науку для Новой Франции. Оказывается, Адель де Сасси — это поганая пьеса безымянного автора. Она изображает королеву и ее сынка, заключенных в крепость, в силу одной только подлой интриги. Народ, освободив их обоих, восстанавливает в правах, оказывает им почет. Пьеса заканчивается монархическим вздором. Из Амбигю я, не переводя духа, побежал к Робеспьеру, застал его дома. Я рассказал ему эту возмутительную историю. Он сказал: «Ты напрасно волнуешься. Комитет общественного спасения уже дал распоряжение о снятии этой пьесы. Оба автора, английские шпионы, действуют чрезвычайно ловко». У Робеспьера застал слесаря, члена революционной коммуны, его фамилия Коффингаль, вышел вместе с ним. Коффингаль говорил: «Вы казнили Журдана-головореза, его товарища в юные годы. Казнили за авиньонскую резню в сентябре прошлого года». «Это Робеспьер казнит и меня. Я с ним сейчас серьезно поговорил. Он покровительствует ученым. Знаю этих ученых. Робеспьер отдал им Медонский замок». «Ну, правда, они выдумали новый календарь. Они сделали оружейные школы, готовят порох, селитру, пушки. Марсова школа на Саблонской равнине и Гринельский пороховой завод — это все хорошие вещи. Правильно, конечно, Робеспьер говорит, что имущество заговорщиков должно быть поделено. Это ведь добро тысяч семей. Из них кое-кто виноват в подготовке фосфорных фитилей, чтобы поджечь арсеналы и склады фуража. Уже были пожары в парусных мастерских Лоранского порта. Ведь ты, комиссар, кажется, сам выезжал в Байонну на расследование о пожаре на снарядном заводе и в артиллерийском парке Шамиле». Я ответил утвердительно, а этот неугомонный Коффингаль продолжал: «Робеспьер говорит, имеет 2 плана. Один для себя, другой для канцелярских служащих. Он нас считает канцелярскими служащими, да? Ты едешь в Сан-Доминго?» Я ответил утвердительно. Коффингаль перескакивал с предмета на предмет, болтая без устали. «Ты знаешь что?» — сказал Коффингаль. «Оттуда привезли в кандалах дворянина Деспарбеза, сменившего тамошнего губернатора Бланшланда. Я был за то, чтобы его простить, а Робеспьер его казнил». «Да что говорить?» — продолжал Коффингаль. «У Тальена, председателя конвента, лежит в ящике новые конституции Франции. Когда же отопрут этот кедровый ящик? Все кричат, когда наступит мир, а мы думаем, что пора». «Так-то, гражданин Сантанакс, Робеспьер учеными увлекся, по нашему мнению, по нашему, по рабочему. Все это господа вроде Гассенфратца, господин Шанталь, комиссары округа, заводов, пороховщики, какой-нибудь там Фуркруа, ученик и друг откупщика Лавуазье. Ох, этот откупщик!» Коффингаль сверкнул глазами, склонив голову. «Правда, из Медонского замка выходят хорошие вещи. Ну, там гремуче-кислая соль дала новый сорт пороха, там выдумали полые ядра, зажигательные снаряды для пушек, зажигающие города. Там даже начали подниматься в воздух в корзинке под легким баллоном. Там даже гражданин Шап сумел зеркалами передавать депешу из Парижа в Марсель в 17,5 минут. Но это все пустяки. Республика может обойтись без ученых, когда не хватает муки, картошки и мяса. Я высказал Коффингалю свое мнение довольно резко и старался успокоить его тем, что в этом году был ранний обильный урожай, а что если мы сейчас имеем 200 тысяч фунтов пороха в день, и что если войска наши одерживают победы, то в этом немало заслуг наших ученых-химиков и таких математиков, как Лазарь Карно. Мы с Коффингалем остановились перед кофейней, на стене которой прочли: «У купцов нет отечества, черт их дери». Пока они думали, что революция будет им полезна, они поддерживали ее. Они протягивали руку Санкюлотам, чтобы уничтожить дворянство и парламент. Но это все только для того, чтобы занять место аристократов, в то время как активные граждане более не существуют, в то время как несчастные санкилоты пользуются теми же правами, что и богатый вымогатель. Все они, будь они прокляты, отказались от нас и употребляют всякие меры к уничтожению республики. Они искупали все продовольственные припасы, чтобы продавать их потом на вес золота или вызвать голод. Я подошел поближе. Это был номер 279 газеты Гебера, отец Дюшен. «Вот ведь они пишут правду», — сказал Коффингаль. «И Робеспьер также думает». «Чего ж ты хочешь, Коффингаль?» — спросил я. «Хочу, чтобы Робеспьер не умничал и не возился с учеными. Но если это необходимо...» Коффингаль пожал плечами, и мы расстались. Трагическая судьба. Робеспьер остается все чаще и чаще один. К. 1790. Путь на Брест труден и тяжел. Никогда переезд к морю не стоил мне так много сил. «Ласточка» действительно прекрасный корабль. 14 пушек, отлиты из церковных колоколов, орудия новенькие, ни разу не стреляные. И так в дорогу. Скоро услышу снова страшные песни негров. Куанасы, Кам де Гран-Пре, как они, коверкая язык, называют лагерь Большой долины. Под эти жуткие песни умирали десятки тысяч негров. На палубе купец. Если бы он не был мулатом, я сказал бы, что это вылитый портрет полицейского шпиона Рош-Маркандье. Он отвратительно говорит по-французски, ломает слова, его почти невозможно понять. Шаповские аппараты, гелиограф для мгновенной передачи депеш везу с собой.